Глава 10. На рассвете мы первым делом отправились в банк, чтобы закончить оформление с бумагами. Несмотря на то, что сам банк открывался позднее, для такого важного гостя сделали исключение. Все формальности заняли у меня не так много времени, да и этого самого времени у меня тоже было не то чтобы много. Через несколько часов должен прийти поезд, который отвезет нас с Цукимару в Петроград. Как же все-таки мало у меня времени. До начала научной выставки всего несколько дней, а дел так много. Черт. Но хотя бы обзавелся внушительной суммой денег, и это только начало. На данный момент, учитывая часть проданных украшений и обналиченных облигаций, на моем счету находилось 83 411 золотых имперских рублей. Весьма существенные деньги, которых станет только больше. Судя по вчерашнему разговору с золотником, в процессе продажи драгоценности еще 1050, и они будут отправлены на мой счет в течение недели, максимум двух. Не миллион, конечно, но двух недель назад у меня и этого не было, так что всему свое время. Заодно в банке переименовал собственную компанию, заменив название на «Чернов и партнеры», тем самым обозначив, кто тут главный. Следом, пользуясь доверенностью, сделал перевод денег на счет Старцева, оформив это как вложение в бизнес. Покончив с делами, я облегченно выдохнул и вместе с Цукимару отправился на железнодорожную станцию. По пути заглянули в открывающуюся закусочную и съели по легкому салату со свежим шашлыком в прикуску. Дорога была долгой, нудной, но я провел время с пользой. Цукимару учила меня правильной медитации и работе с внутренней энергией. Обычно у меня нет времени, чтобы сидеть несколько часов неподвижно, так что эта сторона собственного развития продвигалась не так хорошо, как могла бы. Но я уже научился делать кое-какие трюки вроде тройного удара или духовного лезвия, но, как говорила Цукимару, это лишь основы. В ее стране таким умеют пользоваться почти все, кто обладает сосудом правителя. А в Небесной империи, по ее словам, духовными техниками владеет чуть ли не каждый пятый. Если так подумать, то система истинных и подклятвенных довольно ущербна. Сделал я вывод после ее рассказа. Ты говоришь, что на рассветных островах не нужно проходить пробуждение, как у нас. Верно, кивнула Цуки. Но обратной стороной такого становится то, что сосуд правителя не передается по наследству от отца к детям, как вашей, а теперь уже, наверное, и моей стране. Сосуд правителя есть только у детей бога-дракона. Много же у него, наверное, детей, усмехнулся я. Очень. Каждые 5 лет проводят так называемый брачный год, когда каждый знатный дом или клан отправляет во дворец бога-дракона одну из дочерей. И у всех его детей есть сосуд правителя? У большей части. Но случается, что ребенок рождается без него. Разумеется, для семьи это горе. Принято считать, что если девушка не понесла или ребенок родился без сосуда, то этот род недостаточно боготворит бога-дракона, и ему нужно срочно что-то делать. Хотя, как по мне, это все ерунда. Богу-дракону плевать на собственных детей. Они его инструменты, форма правления. Похожее на то, что есть у вас. Ваш император тоже использует свое потомство для укрепления власти, но делает это более изящно. Я бы даже сказала, цивилизованно. В смысле? Мало просто родиться с сосудом правителя. Когда ребенок становится взрослым, его отправляют в особую императорскую академию, где он в полной мере способен будет раскрыть внутренний потенциал. Это жестокое и сложное место. Богу-дракону не нужны слабаки, поэтому его дети проходят там жесткие тренировки. Слабые лишаются дара, его просто выжигают, либо они умирают в процессе. По статистике, 1,5 ученика из 10 умирают еще во время первого года обучения. Те, кто оканчивают учебу, могут либо войти в личную гвардию правителя, либо занять какие-то государственные должности. На самом деле там довольно сложная система, и я не слишком в нее вникала. Получается, что у вашего правителя не так уж много воинов, обладающих силой. Это лишь отчасти. Но вот уже 200 лет бог-дракон позаимствовал изобретение Небесной Империи – таблетку небесного дыхания. Она позволяет практически любому человеку развить внутри себя некое подобие сосудоправителя, которое называют дантянь. Но если сосуд правителя напрямую связан с сердцем... Цуки протянула руку и коснулась моей груди указательным пальцем. То вот дантянь находится в животе. И какая между ними разница? В форме энергии, которую используют, и в максимальном уровне силы, которого можно достичь. Видите ли, сосуд правителя – это нечто изначальное и очень сильное. Это кровь Бога, практически стихия, что течет по венам простых людей. Дантянь же более естественная. Мне нравится сравнение плуга и трактора. Понимаете? Трактор большой и мощный, способный с минимальными усилиями перепахать поле. Плуг же гораздо проще. Им может научиться пользоваться любой, но эффективность существенно ниже. Получается, те, кто съел эту небесную таблетку, никогда не станут такими же сильными, как те, у кого есть сосуд правителя? Верно. Но их может быть много. Да. У бога-дракона порядка 200 000 солдат, способных использовать духовные техники. У Небесной Империи их и того больше. Но тех, у кого есть сосуд правителя, всего 10. Пальцы Небесного Императора, так их называют. Я не видела ни одного... Но, говорят, сила каждого превосходит сотню истинных. К сожалению, на Рассветных островах помимо бога-дракона нет никого, кто бы мог с ними сравниться. И все твои рассказы возвращают нас к моим словам о том, что система подклятвенных и истинных ущербна. Сколько истинных появляются в течение года? 10? 2? За то время, что я был в лицее, 3, кажется. И как минимум 1 неудачное пробуждение. Этого мало. Очень мало. И при этом подклятвенные тоже огромная редкость, потому что истинные боятся лишиться силы. Чем больше думаю, тем меньше понимаю, почему наша империя такая большая. А вот это довольно просто. Первая причина — технический прогресс. Да, у бога-дракона 1000 солдат, способных использовать духовные техники низкого уровня. Но все это нивелируется простой пулей. Защитные техники, способные остановить меч или кинжал, и то это требует годы практики. Но они не остановят пулю. Лишь кто-то с силой вроде вашей способен на такое. Так они тоже могут использовать винтовки, разве нет? Нет. Вернее, это сложно. Моя страна крайне консервативна. Она почти 1000 лет сражалась мечами и луками и крайне неохотно принимает новое. У бога-дракона уже есть ружья и бомбы, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что есть у вас. Да и используют их лишь пара доверенных кланов. Порой мне кажется, что бог-дракон опасается давать такую силу своим людям, ожидая, что это вызовет серьезный внутренний конфликт. Ваши придворные интриги не идут ни в какое сравнение с тем, что творится на Рассветных островах. Там появление мощного оружия легко может вызвать гражданскую войну, заставив вспыхнуть все крупные города. С Небесной Империей все гораздо проще. Там уверены, что техника — это тупик и путь в никуда, что она мешает познавать мир и получать из него силу, нарушает гармонию, и, собственно, по этой же причине технологии почти не используются в Тримурти. Они в этом плане еще более строгие. Если же рассматривать самую высокотехнологичную расу, это темные эльфы из Доминиона Ночи. Среди них нет носителей сосудоправителя, но их технологии намного превосходят любую страну. К счастью для всех, дети Ларнуны малочисленны и не претендуют на ведущую роль в мире, предпочитая торговлю и дипломатию. Я слушал Цукимару и понимал, как мало я знаю об этом мире. Весь мой кругозор сводился к империи и разговорам об османах и Рассветных островах, но при этом это лишь малая часть мира. Тримурти, Небесная империя, Доминион ночи. И ведь, скорее всего, есть и другие места и страны. Хотел бы я там побывать. Где? В Доминионе? Да везде, ухмыльнулся я. Даже на Османскую империю взглянуть хочется. А то я только слышал, что они страшны. Османская империя не так сильно отличается от российской, по крайней мере, в технологическом плане. Две империи в течение многих сотен лет были соперниками, но османы сильно уступали, пока не заключили сделку с Хагга. Демоны, сумевшие опрокинуть Скандинавскую империю, превратив ее в тысячу фьордов и захватив больше половины принадлежащих им земель, значительно нарушили баланс сил. Османский султан почувствовал силу, отсюда и попытки продвинуться дальше на восток. Я задумчиво почесал подбородок. Разговоры о политике утомляли. Даже если начнется война, меня это волновало мало. В крайнем случае отправлюсь на фронт и заработаю кучу наград. С моими силами и той прорвой энергии, что будет там разлито, это будет несложно. «Так», — довольно серьезно сказала Цукимару. «Похоже, что эти разговоры вас сильно отвлекают. Вы даже перестали правильно дышать». «Да, да». Устало вздохнул я и сконцентрировался на внутренней энергии, возвращаясь к тренировкам. «Мне нужно стать еще сильнее. Особенно если Рубцов притащил в этот мир и других моих братьев».